Вадим Агарев, Совок 3, глава 1. К остановке я двигался довольный собой. Все шло по плану, из графика я не выпадал. В Рофт приехал к обеду. Зайдя в кабинет и раздевшись, я направился в столовую. Сегодня я обедал в компании одной лишь Тонечки. Как-то так получилось, что все мои обычные сотрапезники по тем или иным причинам отсутствовали. А Зуева по обыкновению лакомилась принесенными из дома вкусностями в своем кабинете. «Как тебе свадьба? Понравилось?» Тонечка заглянула мне в глаза и, не дождавшись ответа, неодобрительно попеняла. «Честно говоря, Корнеев, ты меня удивил. Я была лучшего мнения о твоем вкусе». И опять неодобрительно покосилась, но уже на котлету, которую я сосредоточенно ковырял вилкой. Чем ей котлета-то не угодила? Не получив никакой ответной реакции на свои критические замечания, она помолчала и конкретизировала свое неодобрение. «Это Клава. Конечно, не мне судить, но она такая вульгарная. И ее возраст. Корнеев, она же, как моя мама». Тонечка окончательно уничтожила мою хрупкую потаенную страсть к Клавдии. Надо было останавливать ее, иначе клеймо совратителя старушек прилипнет ко мне надолго. Сомнительная слава геронтофила в милицейском гарнизоне этого города мне была не нужна. Ей 34 года, душа моя. И, потом, что мне оставалось делать, если ты совсем не обращала на меня внимания? Грустно посмотрел я на противницу мезальянсов. Допив компот и горестно опустив плечи, я понес свой поднос с грязной посудой к окошку. Тонечка в задумчивом оцепенении осталась сидеть за столом. Вот и хорошо, лучше пусть молча осмысливает услышанное, чем вслух разносит по коллективу свои сомнения относительно моих порочных пристрастий. Сегодня у меня было много рутинной работы. Собственно, вся работа следователя – это сплошная рутина. Я планировал приостановить два дела, а для этого их надо было подшаманить, то есть привести в соответствие. В кабинет без стука, но с банкой растворимого кофе в руках вошла мадам Алдарова. Мне показалось, что с вступлением в должность первого заместителя начальника СО, она стала меньше походить на передержанную воблу, и даже ее зубы не выглядели уже такими прокуренными. «Сильно занят, Сергей, попьем кофейку», — весело оскалилась первая замша. «Для вас, Ирина Витальевна, я всегда свободен, и в вашей компании я готов пить хоть спирт-ректификат», чтя субординацию. Я привстал над столом. Алдарова засмеялась весело и с удовольствием. С учетом крупных и все же желтых зубов, а также годами прокуренных связок, ее смех был больше похож на ржание заслуженной полковой лошади. «А чего это ты мне выкать начал?» Поставив банку на стол, прищурилась начальственная ныне дама. «Так ведь субординация», включил я образ бедного родственника из провинции, «вы теперь аж первый заместитель самого начальника». Алдарова несколько секунд изучала меня, наверное, прикидывая, не слишком ли обидно для нее я придуриваюсь. То, что она просекла мой стёб, я не сомневался. «Ох, непрост ты, юнош, ох, непрост. Ладно, ставь чайник и давай дружить по-прежнему, все равно я пока что еще и о». Она подошла к зеркалу и что-то поправила в своей немудреной прическе. «А мы с тобой друзья, не отвлекаясь от приготовления к чайной, то есть, к кофейной церемонии», задал я главный вопрос. «Да уж не враги. Корнеев, ты не финти, мы ведь оба понимаем, что это я благодаря твоим интригам в ахметхановском кресле сижу, на меня уже смотрела не взъерошенная волчица, а совсем еще недавно очень даже красивая женщина. Ты присаживайся», я придвинул позаимствованное у Зуевой, да так и не отданное кресло. Кофе был, хоть и растворимый, но аромат от него исходил, как от только что смолотого. Достав из стола бутылку настоящего армянского коньяка, приобретенного для посиделок с Лишневским, я добавил его в обе чашки. Даже не спрашивая мнения дамы на этот счет, пили кофе мы молча. Алдарова довольно щурилась и смотрела на меня добрыми глазами матерой хищницы. Потом Ирина Витальевна ушла, оставив банку и поблагодарив за прием. Я снова принялся за работу, но в кабинет ворвалась следующая неспокойная женщина. На сей раз это была моя непосредственная начальница Лидия Андреевна Зуева. Чего она приходила? Без всякого вступления, встревоженно начала допрос Лида. Слава богу, на лице никаких признаков ревности. Кроме материнского беспокойства за придурковатого отпрыска, в ее глазах я ничего не увидел. «Хочешь кофе?» — применил я проверенный веками еврейский прием. «Хочу». Чего она приходила? Против советских следователей еврейские приемы не работали, и ей я тоже добавил в кофе коньяка. Приходила кофе попить, вот банку подарила, кивнул я на стол. «А ты, что ж, душа моя, никак ревнуешь?» Я приобнял Зуеву за талию. «Тогда ладно, глупости говоришь». Крутанув задницей, начальница ловко вывернулась из объятия и взяла со стола чашку. «Я от Данилина к себе возвращалась, когда она от тебя вышла», отхлебнув. Она продолжила: «Ира баба хорошая, не подлая, но с ней лучше не скандалить. Ее и без того Талгат сильно обидел. У Иры отец заместителем начальника следственного управления в городе был. Умер он почти, как 2 года. Это она должна была вместо Ахметханова первым замом быть, но уговорила отца, и тот Талгата вместо нее на должность протащил. И через месяц умер. Инфаркт. А Талгат сразу Иру и бросил. Зуева попыталась рассмотреть в моей физиономии, дошло ли до меня сказанное ею. Лид, я, что, похож на дебошира, или на гонителя брошенных женщин?» Я обиженно посмотрел на нее и снова попытался притиснуть к себе. Захотелось интимной близости, и я уже подумывал, не повернуть ли ключ в двери. «Войдет кто-нибудь?» Сделав страшные глаза, опять отстранилась строгая начальница, и, кивнув на еще не подшитые 2 материала, деловито поинтересовалась: «Успеешь сегодня карточки выставить?» Мне стало по-настоящему грустно. «Иной, не к месту такой вот заданный вопрос, хуже пинка по яйцам в момент кипящего либидо. Ох уж эти начальственные женщины, никакого в них романтизма. Воистину, правит нами век казенный. Теперь уже и не знаю. А вы, Лидия Андреевна, ступайте себе с миром», — холодно ответил я еще секунду назад вожделенной мною женщине, оказавшейся черствой бюрократкой. Обиженная и ничего не понимающая Зуева удалилась, а я, закрыв за ней дверь на замок, сел за стол и опять начал старательно концентрироваться на опостылевших бумажках. И до появления свидетелей я успел не только вынести 2 постановления о приостановлении и подшить сами материалы, но и заполнить карточки. С чувством исполненного долга я понес дела в учетную группу. Тонечка меня встретила взором, полным томной задумчивости, а Валентина по-прежнему была прекрасна и холодна, как античная статуя. Следовало бы смотреть ей в глаза, а мой взгляд все никак не мог оторваться от ее роскошной груди. В мозгу помещался только один вопрос: 4-й номер или все-таки 5-й? Взяв у меня дела, она величественно кивнула на мою просьбу зарегистрировать карточки сегодняшним числом, после чего, невообразимо изогнувшись, положила их себе за спину на полку. «Они все сегодня сговорились, что ли? Эх, Валентина Викторовна, что ж вы со мной делаете? Ну вот как я теперь смогу уснуть сегодняшней ночью?» Я обреченно махнул рукой и пошел на свое рабочее место, про себя повторяя: «Суди ее Бог». 2 свидетеля были сильно похмельные и оттого поначалу надежд не внушали. Но в ходе допроса, один из них, который по фамилии Мысенков, более или менее внятно описал 2 мужиков, которых он видел в день кражи у подъезда Пологиных, и видел он их приблизительно в то самое время, когда совершалась эта кража. Гражданин Мысенков клялся, что опознает предполагаемых злодеев, если его разум и зрение будут простимулированы небольшой дозой алкоголя. Чем черт не шутит, он хоть и алкаш, но процессуально полноправный свидетель. Пообещав страдальцу в случае успеха бутылку водки, я, вызвонив из ауропера Гусарова, попросил его показать свидетелю Мысенкову все имеющиеся фотоальбомы жуликов, а сам поехал в прокуратуру отбывать поденщину у старшего следователя Вдовина Сергея Геннадьевича. 2.5 часа, проклиная и самого следака Вдовина, и отдавшего ему меня в рабство Данилина, я допрашивал свидетелей, тех, которых сам Вдовин допрашивать пренебрегал, за полным отсутствием в этом смысла. Он просто наполнял дело бумагой, по принципу: больше бумажек, чище следовательская задница, чтобы, когда случится заслушивание по резонансному делу, то при отсутствии реального результата, можно было бы предъявить гору бумажных доказательств своей активной работы. Гад этот Вдовин, то повестки заставляет разносить, как дружинника, то посадил вот почти на 3 часа зря бумагу переводить. По возвращении в Рофт, я заглянул к Зуевой и, честно доложившись, что вернулся из прокуратуры, пошел к себе расследовать свежеотписанные дела. Сидящая за столом Иноземцева грызла яблоко и печатала на машинке. «Приятного аппетита! Как себя чувствуешь?» — поинтересовался я у будущей матери, со всей уверенностью, что беременным надо задавать именно этот вопрос. «Все хорошо, быстрее бы в декрет, на 1 или на 2, и, если бы еще без родов», — мечтательно закатила глаза к потолку Юлия. Бесцеремонно нарушив ее мечтательность, в кабинет по-хозяйски, на правах особы, приближенной к руководству, вошла Тонечка. «Корнеев, давай быстро к Данилину. Как-то неопределенно и слишком уж понебратски объявила она, а ведь Тонечка раньше и даже совсем еще недавно такой нахалкой не была, хотя, мы запросто могли с ней и на брудершафт употребить, ведь я с той свадьбы, оказывается, много чего не помню. Я перестал копаться в процессуальной макулатуре и, осмотрев критическим взглядом недурственную фигурку дерзкой девицы, с удовольствием потянулся и откинулся назад. «Юль», — обратился я через стол, — «ты как считаешь, имеет мне смысл до 1 мая на Тонечке законным браком жениться, или стоит еще год-другой повременить?» Сидящая напротив Юлия зависла, не завершив жевательного цикла ровно посредине. Так и не закрыв рта, она сначала как-то неуверенно посмотрела на Тонечку, а потом перевела взгляд на меня и окончательно замерзла. «Вот и я не знаю», — вздохнул я, так и не дождавшись ответа от опытной замужней дамы на свой матримониальный вопрос, после чего поднялся из-за стола, снял со спинки стула пиджак и, обогнув стройный соляный столб с таким красивым женским именем Антонина, пошел к ожидающему меня руководству. В приемной Данилина я увидел капитальную во всех отношениях женщину, Валентину Викторовну, и выходящего мне навстречу из своего кабинета начальника ВСИАСа Октябрьского РОФТ. «Я срочно в область», — известил меня хмурый майор, — «вечером, после оперативки поговорим». Я уважительно посторонился с его пути, потом развернулся и пошел из присутственного места в направлении столовой. Обед закончился, но есть хотелось опять. «Эта Тонечка, наверное, виновата», — перебила мне весь метаболизм своими попреками относительно Клавдии, или, просто, расту еще. Впрочем, ничего предосудительного в своем повторном посещении столовой я не видел. Коллега Николай Жданов, когда я запивал курник киселем, ко мне подошел тоже припоздавший Олег Дубовицкий. «Серега, ты помнишь Жданова, следователя из Ленинского, он еще по твоему разбою выезжал и тебя опрашивал?» «Помню, а что?» Подобрался я и даже поморщился от нерадостных воспоминаний о гопниках, боли в голове и боках, и о прессовавших меня упырях, о партийце Копылове, и о начальнике Ленинского РОВД Герасине. «Он встретиться с тобой хочет, какой-то разговор у него к тебе. Что за разговор, ты в курсе?» Поинтересовался я. Я перебирал в голове возможные варианты, припоминая коренастого парня, угощавшего меня чаем в своем кабинете. «Не знаю, он не сказал, а я не допытывался. Мы с ним вместе в универе учились, только я сюда распределился, а он в Ленинский. Он сейчас в Краснодарский край переводится, на днях отбывает. Да не вопрос, я завтра весь день на месте буду, пусть подъезжает. На завтра я действительно планировал приводить дела в порядок и назначать с помощью Зуевой несколько сложных экспертиз в экообласти. Лучше вам встретиться у тебя дома», — он так сказал. «Коля парень порядочный, ты это имей в виду». Олег протянул мне какой-то листок, тут его телефон, он сегодня будет весь день на работе, дела сдает. Поднявшись в кабинет, я набрал Жданова, тот ответил сразу и подтвердил свое желание встретиться. Я продиктовал ему адрес и мы договорились о встрече после работы. Мы сидели у меня на кухне и пили водку, принесенную Ждановым. Вместе с бутылкой он достал из портфеля квадратную плоскую коробку. «Я в прошлом месяце в двушку должен был заселиться, ремонт уже сделал», — поведал Жданов. «Мне уже 3 года, как квартира положена, а я с беременной женой и ребенком до сих пор в общаге живу. В жилбыткомиссии сначала с обещанной комнатой, как молодого специалиста кинули, потом еще 3 года за нос водили. Я разлил водку и мы опять выпили. Коллега Николай вытащил из кармана пачку сигарет, и я почему-то не стал его окорочивать, только поднялся и открыл форточку. Я когда понял, что жилья мне не светит, сам этот вопрос решать начал. Переговорил с нашими участковыми, они дали несколько наколок на притоны по своим участкам. Коля дымил, а я не понимал, зачем ему притоны. Парень, он вроде видный, и, если уж решил загулять от жены, то вполне мог рассчитывать на общество приличных женщин. Эти свои соображения я ему и озвучил, в очередной раз наполнив рюмки. Жданов недоуменно уставился на меня, потом, что-то поняв или вспомнив, начал объяснять. «Забыл, что ты недавно служишь. Ты вникай, авось пригодится. Все жилье делится на исполкомовское и ведомственное. У каждого предприятия есть свой жилой фонд для опять же своих работников. И в каждом жилфонде обязательно проживают уроды, превратившие свои квартиры в шалманы. Коммуналку они годами не платят. И все они, в основном, ранее судимые и не по одному разу. Алкаши, наркоманы, тубики. Для соседей это жуткая беда. То пожар, то наводнение, Постоянно шум и скандалы. Соседи стонут и пишут жалобы. Участковые ставят эти квартиры на учет и профилактируют, как могут. По нашим законам реально с ними ничего сделать нельзя, хоть и есть ВУК статья. Но, если на притоносодержателе вдумчиво сосредоточиться, тогда он уйдет на зону. И после этого, по ходатайству начальника РОВД к держателю жилищного фонда, можно забрать эту квартиру. Есть такие негласные договоренности. Главное, чтобы срок лишения свободы был более 6 месяцев, чтобы можно было по закону выписать гада. Я начал не только улавливать смысл, но и вспоминать, что да, так оно и было в эти времена махрового социализма. Хоть и пришел я в МВД в прошлой жизни немного позже, но застал все эти способы и методы. Однако, при чем тут я, мне так и не было понятно. Но перебивать собеседника я не торопился. Полгода назад у меня получилось упаковать притонщика. Все по-честному и все по закону. Он планом и маковой соломкой торговал. Сам его со своими операми задержал и все первичные следственные действия провел как положено. Барыга на 4 года ушел. С замом по быту швейной фабрики я тоже все согласовал. «Неси, — говорит, — письмо от своего начальства, получай ордер и заселяйся». Герасин вроде бы согласился, но 2 недели протянул с ходатайством. А потом я узнал, что его подруга из паспортного отделения в мою квартиру заселилась, и ходатайство на нее было подписано. Короче, кинул меня Герасин, сука. Ну да ладно, Николай поиграл желваками. Я теперь этого Борова видеть не могу, не то, что работать с ним. К теще на Кубань уеду. Меня там старшим следаком в ГРОВД взяли. Чувства Жданова мне были понятны. Парня не просто кинули, его бессовестно обокрали. Герасин и раньше не вызывал у меня добрых чувств, а теперь он воспринимался мной как конченый пидорас. В плохом смысле этого слова. Николай подвинул ко мне лежащую на столе коробку. «Тут катушка с пленкой», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Потом послушаешь и сам решишь, пригодится это тебе или нет». Я взял в руки и оглядел бобину на 525 метров магнитофонной ленты. Раритет, однако. У меня в производстве дело было по краже из пункта звукозаписи, с лицами. Жуликов я сразу закрыл, все изъятое барахло, как вещдоки сдал на хранение, а один магнитофон до передачи дела в суд себе в кабинете оставил. Музыку слушал, там записи целая коробка из-под телевизора была. Роман намахнул рюмку и захрустел огурцом. Я последовал его примеру, потом подошел к плите и, выловив из кастрюли в 2 тарелки сварившиеся пельмени, поставил их на стол. Короче, когда Герасин с Копыловым начали тебя ломать, чтобы отмазать своего утырка, я запись включил на магнитофоне. Аппарат на тумбочке под столом был. Магнитофон студийный, запись отличная. Любая экспертиза подтвердит идентичность. Они там каждый себе на пару лет наговорили. В разговоре с ними, можешь смело на меня ссылаться. Серега, я тебе крепко должен буду, если ты Герасина сумеешь наказать. Он, сука, через полгода полковника получать собрался. А если официально на них попрешь, я готов быть свидетелем. Жданов совершенно трезво посмотрел мне в глаза. Через Олега меня найдешь, если что. Усугубив остатками из бутылки, мы оделись и пошли к таксистам. За водкой по двойной цене. Глава 2. Время шло к полуночи. На территорию ГПЗ-4 нас с Нагаевым завез Еникеев. Упитанная вахрушка на воротах даже не заглянула в машину. В то, что на ГПЗ с дурным умыслом повезут взрывчатку, ей, скорее всего, не верилось, а остальное ее не волновало. Обычно охрана шмонает выезжающий транспорт, но и это далеко не всегда случается. Продукция, выпускаемая этим заводом, слишком специфичная и предназначена она для тяжелого машиностроения. В быту и в гаражах рукастым мужикам она без надобности, а потому спросом у населения на предмет украсть ее не пользуется. Вот и бдит охрана в полглаза. Поставив буханку с тыльной стороны цветной литейки, Толян провел нас через бытовые помещения по пустым коридорам в кондейку металлургов. За столешницей из толстой темной от грязи фанеры в брезентовой спецовке сидел тот самый знаменитый виртуоз-фасонщик Аверьяныч. На крупном, в синих прожилках носу, у него висели очки, а в руках он держал потрепанную книжку. Кроме него в бытовке никого не наблюдалось. Все было, как и договаривались. «Здорово, Аверьяныч!» Бодро протянул мастеровому руку Еникеев, как сам то. «Все нормально!» Мой бывший внештатник по-хозяйски взял со стола граненый стакан и потянулся к кустарному аппарату с самодельной газировкой. «И вам не хворать!» Поверх очков оглядел нас мастер. «Чего вы толпой по заводу шарахаетесь?» Недовольно пробурчал он, поздоровавшись за руку со всеми, сегодня зам главного инженера дежурит, не приведи Господь, припрется. Это вам не парторг, ему лапши на уши не навешаешь. Они сейчас уйдут, Аверьяныч. Успокоил я пожилого мастера, здесь только я с тобой останусь. Ты бы мне дал одежку какую местную, а? Летейщик встал из-за стола и прошел в угол к жестяному шкафу. Оттуда в мою сторону полетела пахнущая гарью роба. Хрен с тобой, оставайся. Вернулся он за стол, а вы идите отсюда и часа через четыре вертайтесь, раньше все равно не получится. Объявил он моим спутникам. Еникеев и Вова послушно застучали каблуками по каменной плитке на выход, а я начал распутывать вязки на мешковине с бронзовым Ильичом. «Ты чего там вошкаешься?» – недовольно поинтересовался Аверьяныч. «Другую елду притащил, что ли? Тогда до утра провозимся, и цена в половину вырастет от прежней, с того-то я форму уже сделал». «Нет, это я бронзовый образец на всякий случай захватил», – пояснил я мастеру. «Так-то он один в один с тем гипсовым, который тебе Толик передал. Ну и хрен тогда на него. Брось его и к печке пошли». «У меня там все готово. Ты металлу принес?» Убирая в дермантиновый футляр очки, спросил фасонщик. «Принес». Я не без усилий поднял с пола каждой рукой по тяжелому солдатскому сидору. «Ну пошли тогда». Аверьяныч направился на выход из подсобки, а мешок с болванкой под лавку сунь. Никто тут на него не позарится. Дверь, однако, он замкнуть на замок не поленился. Какое-то время мы поплутали по темным коридорам литейного производства и вскоре оказались на месте, но не в самом цеху, а в отдельном помещении, которое больше было похоже на хорошо оснащенную мастерскую. Здесь стояли несколько массивных металлических столов с тисками и другим непонятным мне оборудованием и приспособлениями. В углу располагалось кубическое сооружение, со всех сторон обваренное швеллерами и уголками черного металла. «К печке тащи», — указал мне на этот угловой агрегат литейщик, а сам направился к электрическому щиту. Пока я допер свои мешки до угла с печкой, он пощелкал рубильниками и выключателями, и над головой загудели, все сильнее разгораясь, лампы. В мастерской стало светло, как днем. На верстак перед махиной, которая была названа печкой, Аверьяныч поставил массивную посудину с крепкими проушинами вместо ручек. «Сюда вали», — кивнул он на мои сидоры. Я начал развязывать мешки и доставать из них набитые шлихом противогазные сумки, тяжеленные и замотанные в клеенку, да еще закрученные поверх всего этого изолентой. Когда я высыпал уже третью котомку, фасонщик запустил руку в свою литейную посудину и, достав оттуда корявый кусок желтого металла, поднес его к глазам. Я на всякий случай перестал сыпать шлих и сосредоточился взглядом на литейщике. Сначала у него увеличились глаза, а потом он испуганно выронил из руки то, что полминуты назад вынул из своего тазика. Лицо плавильщика тоже стало немного другим. Оно напрочь утратило уверенность и степенность незаменимого заводского специалиста. «Это не бронза», — икнув, сообщил он мне шепотом. «Я знаю, Аверьяныч, не стал спорить я с опытным мастером, знаю, что не бронза это, и не латунь, и даже не медь. Мы с тобой оба знаем, что это такое, Корней Аверьяныч, и больше, кроме нас, никто этого не знает». Я пристальным взглядом впился под бесцветные брови умельца, и не узнает. «Из золота мы будем с тобой Ленина делать. Или ты, Корней Аверьяныч, считаешь, что Ильич этого не заслужил? А, так ты, Аверьяныч, только скажи». Теперь уже оголтелый фанатизм в моем пылающем взгляде зашкаливал безмерно, как количеством, так и радикальным качеством. Во всяком случае, я старался, чтобы все так выглядело. «Достоин». Поперхнувшись, в два приема прокашлял литейщик, 500 рублей, добавил пролетарий уже более осмысленно и внятно, 1000. Не согласился я с профессионалом, 1000. Но, чтобы все было очень качественно и строго в соответствии с образцом, заметно повеселевший гегемон затряс головой, мелко, надо сказать, затряс и суетливо, беспринципно и с большой долей конформизма, лишний раз по-пролетарски верифицируя утверждение классиков, что согласие, есть не что иное, как продукт непротивления сторон. Дальше все пошло строго по технологии, в которой я ничего не понимал и даже не пытался понять. Единственное, зачем я следил с самым высочайшим вниманием, так это за тем, чтобы предоставленное мною сырье не подверглось ни усушке, ни утруске. Оно, не то, чтобы было жалко металла, хотя, чего уж там, это чувство тоже присутствовало. Но все же больше всего я беспокоился, что сэкономленный материал потом где-нибудь, да вылезет. И тогда уже бабочка, то бишь, статья 88 УК РСФСР, уже точно закроет глаза всем участникам этой плавки на белый свет. При таких объемах золота, никаких вариантов, кроме высшей меры не будет, никому. И потому, ничуть не скрывая своей чрезмерной подозрительности, я следил за руками Аверьяныча, вплоть до того момента, когда он грязными щипцами откусил золотой штырь от лысины вождя мирового пролетариата. Тут осталось, не глядя на тигель с рыжим сгустком на дне, произнес мастер, элитник, вот еще. Бросил он штырь в посудину с оранжевым металлом. Давай, я тебе одним куском остатки вылью, всяко оно удобнее хранить-то будет, без эмоций поинтересовался мой соучастник. Долго, спросил я, взглянув на часы, окончательно удостоверяясь, что спать мне сегодня уже не придется. Недолго, минут 20, заверил меня золотой специалист. Пошли, пока посмотрим, что там получилось. Сунув тигель в печку, Аверьяныч направился к ящику с формой. Ильич получился живее всех живых. Вождь полностью соответствовал своей глазурованной подшлифованной мрамор, гипсовой форме. С той лишь разницей, что был золотой, очень тяжелый и из макушки у него торчал огрызок литника. Сам потом отпилишь, посоветовал ювелир-ваятель, ножовкой по металлу. Только полотно возьми с мелким зубом. Вылив в какую-то чашку остатки расплавленного металла, он тут же опрокинул ее в ведро с водой. Достав мокрую чушку, Аверьяныч сунул ее в свою замшевую рукавицу и протянул мне. Забрав варежку, которая тянула килограммов на 5, я положил ее на верстак и полез в карман за деньгами. Заранее приготовленная пачка четвертаков была не сильно объемная и перетянута обычной аптечной резинкой. Обстоятельно пересчитав деньги, сталевар перегнул купюры пополам и сунул их в гаманок, щелкнув двумя блестящими металлическими бусинами, служившими застежкой. «Теперь слушай, Корней Аверьянович». Подошел я вплотную к пролетарию. «Очень внимательно слушай». Мужичок испуганно подался назад, но оттуда его подперла какая-то железяка. «Работу ты сделал и деньги взял». Так, я присмотрелся к белесым глазам летейщика, и тот вынужден был согласно кивнуть. «Теперь твоя задача – забыть про все это». Я взял паузу, по-прежнему не отрывая взгляда от его лица. Не было здесь никогда этого Ленина. Я без уважения пнул стоящий на полу сверкающий бюст ногой. Не было его здесь никогда, и ты сегодня ничего не плавил. Ты это понял, Аверьяныч? Мужик как-то неуверенно, хоть и без возражений, покивал головой. Плохо. Придется его пугать. Я в этом деле всего лишь исполнитель, сам понимаешь. Изо всех сил нахмурился я, а люди, по поручению которых я это делаю... Я указал глазами на бюст и снова пнул Ильича. Они жалости не знают ни к ментам, ни к пролетариям, ни к малым детям. Всех закопают, без суда и следствия. Сталевар в завязке, ставший в одночасье богаче на 1000 рублей, не понимая недосказанных угроз, только хлопал глазами и переминался с ноги на ногу. «Аверьяныч, у тебя ведь дочь на фабрике кухни работает, так, и зять там же рубщиком». «Верно, мой подельник по расстрельной статье все еще без страха кивал головой, а внук с внучкой у тебя, вроде бы, в 41-ю школу ходит, и все они живут на Среднесадовой». Так, с лица Аверьяныча постепенно уходила радость от нежданно свалившегося богатства. «Дом у них, вроде бы 27-й и квартира, кажется, 14-я или нет, в общем так, Корней Аверьянович, это я к тому, что, я и сам хочу дожить до лет преклонных, и еще хочу, чтобы твои дочь с внуками в какую-нибудь беду со смертельным исходом не попали, ты понял меня, но для этого нам с тобой забыть про все это надо». И я уже в третий раз совершил святотатство, пнув ботинком вождя мирового пролетариата, указав на него пальцем для пущей надежности. «Иначе всех нас, как кутят слепых, передавит». Аверьяныч что-то замычал и затряс из стороны в сторону головой. Потом дрожащими руками достал из-за пазухи свой кошель. Не открывая его, он протянул его мне, пытаясь что-то выговорить трясущимися губами. «Нет, друг, так не пойдет». Я аккуратно отвел его руку в сторону. «Работу ты выполнил безупречно и плату тоже получил в самой полной мере». Начал успокаивать я проникшегося соучастника. «Деньги эти твои, и ты трать их как захочешь. Ты, главное, язык в жопу засунь, и про золото с Ильичом никому ни слова, никому и никогда. Ты меня понял?» «Понял». Уже человеческим голосом и достаточно громко ответил мне Корней. «Все понял, вы не сомневайтесь, товарищ». И скоробчил свой кошелек опять себе за пазуху. «Ты тогда помоги мне его получше упаковать», — кивнул я на блестящего политического деятеля всех времен и народов. С несвойственной ему скромностью, стоявшего на грязном полу под ногами и зрящего в сторону печки, из которой он совсем недавно вылился. На воротах нас традиционно досматривать не стали. Впрочем, если бы проверили, то три бюста Владимира Ильича вряд ли бы послужили причиной конфликта. Одной ходкой мы втроем подняли груз ко мне домой. От чая и раннего завтрака мои товарищи отказались, объясняя тем, что это я уже дома, а им еще домой добираться. Начальник Саданилин и замполит Мухортов. С Толгатом все ясно, тут вариантов нет, а вот что с этим пиздюком делать будем? Заместитель начальника Октябрьского РОВД по политической части майор Мухортов скривился, как от зубной боли. А что с ним делать? Ничего не делать. Виртуозно изобразил на лице равнодушие начальник СО. Я вчера в области был и там есть мнение, что награждать его надо. Он, не обращая внимания на недовольную гримасу политрука, достал из пачки сигарету и закурил. С хера ли его награждать, Алексей Константинович? Мне за него, паскуду, выговор ввалили. Подскочил Мухортов и, как белый медведь в жаркую погоду, заходил кругами по свободному пространству своего кабинета. Афанасьев неполное схлопотал: да ты уж будь уверен, без пряника тоже не останешься. Не без злорадства добавил замполит: за Каретникова тебя поощрят, ты даже не сомневайся. Хочешь, я тебе бумагу из города покажу? Яков Леонтьевич Мухортов кинулся кабанчиком к своему столу и, покопавшись, сунул Данилину бумажку с угловым штампом городского УВД. «Давить этого змееныша надо, Алексей Константинович, давить». Мухортов подошел к холодильнику и, достав початую бутылку минералки, отхлебнул. Читая партийную портянку из УВД, Данилин, тем не менее, неприязненно отметил, что ему замполит Нарзану из своего холодильника не предложил. «Будешь выносить?» Стараясь внешне не проявлять эмоций, Данилин толкнул по полировке стола к Мухортову его мерзотную бумажку. «А куда мне деваться?» Пожал плечами партиец. «Конечно, буду. Через неделю готовься». Злорадство в голосе Мухортова вроде бы не слышалось, но и сочувствия там тоже не наблюдалось. «Выговор получишь, тут уж ничего не попишешь. Я же тебе говорю, душить этого гаденыша надо». Поморщившись от нерадостных перспектив, которые были совсем не за горами, Данилин запалил следующую сигарету. Настроение упало ниже нижнего. Не получится его схарчить. Говорю же тебе, мне его поощрить велели. Недели через две, край, через три, начальник следствия затянулся. Похоже, ему там, он указал пальцем на потолок, отдельное жилье выделяют. Он опять затянулся. Какое еще нахер жилье? Аж взвился замполит. Тут, в райотделе, очередь. Конца не видно. Я сам сюда из УВД за жильем пришел и непонятно, когда еще получу. А я, если ты помнишь, замначальника РОВД по политчасти. Мухортов опять заметался по кабинету, роняя нецензурные слова и не обращая ни малейшего внимания на укоризненные взгляды членов политбюро ЦК КПСС, взирающих на него со стены. Ты извини меня, Константиныч, но ты херню гонишь. Мухортов все же уселся за стол. Ты же спец, каких мало. Ты зубы на следствии съел. Ну так неужели ты ему такое дело отписать не можешь, чтобы он на нем обосрался и шею себе сломал? Ехидно покачивая головой, словно неразумному ребенку, начал втолковывать Данилину замполит. И ты не беспокойся, когда дойдет до дела, я тоже в стороне не останусь. Уж ты поверь, я этому твоему Корнееву своего взыскания просто так не спущу. Данилин задумчиво разглядывал кольца дыма, который он пускал к потолку, и размышлял над крикливой суетой партийного бездельника. Может, оно и странно, но какой-то непреодолимой злобы по отношению к Летехе Корнееву он сейчас не испытывал. Оттого, наверное, что будь он, Данилин, на месте пацана, то и сам поступил бы точно так же, как молодой, но ранний следок. Если, конечно, у него также ума на всех хватило. И, что уж там говорить, борзости тоже. У него есть уже гнилое дело. Тем не менее не сдержался Данилин, кражи многоэпизодные, их в одно дело объединять надо. Там и опытный следок запросто шею сломит. Он вдруг осекся и взялся рассматривать иконостас на противоположной стене, устыдившись своего подловатого прорыва. «Ну вот видишь, Алексей Константинович, ведь можешь, когда захочешь». Опять побежал к холодильнику Мухортов. «А что ты там про отдельное жилье говорил, которое этому Корнееву светит? Оно ведь все равно через нашу жилбыткомиссию пройти должно будет». Еще больше оживился замполит. «Глава 3, докладывай, что там у тебя по квартирным?» Объединил, следственный руководитель постукивал пальцами по столешнице. Я молча положил перед ним подшивку дела, открыв его на нужном постановлении. Раздражающий дробный перестук прекратился. Данилин взял дело обеими руками. «С чего намереваешься начать?» Поднял он на меня не шибко добрые глаза командир районных следаков. «Всех потерпевших по новой передопросить хочу. Теперь уже, исходя из того, что жулики по всем эпизодам одни и те же», ответил я майору. «Ты не тяни с этим делом. Сроки идут, а продляться до бесконечности тебе никто не позволит». Шеф посмотрел на меня оценивающе строгим взглядом из-под лобья. «Ты понял меня?» «Так точно. Понял, товарищ майор». Послушно ответствовал я Данилину, удивившись в глубине души его странным словам. То, что сроки по делам имеют свойство заканчиваться, мне было хорошо известно и без его напоминания. И он об этом знал. «Иди, Корнеев, а по этому делу будешь мне докладывать движение раз в неделю. По пятницам и, чтоб со всеми материалами». «Уяснил?» Он опять как-то странно посмотрел на меня. «Уяснил, товарищ майор». Опять смиренно ответил я строгому начальнику. «Разрешите идти?» «Погоди». Начальник совзялся неторопливо прикуривать сигарету. «С кем ты там в городе шашни водишь? Или, может, у тебя в самой области связи?» В обращенных на меня руководящих глазах уже не скрываясь блестел колючий лед. «Нет у меня связи, Алексей Константинович, в нашей системе. Ни в городе нет, ни в области». В самоделишно удивился я неожиданным для меня словам Данилина. «Были бы у меня там связи, я бы участковым целый год на земле ботинки не сшибал бы, и в районном следствии я бы сейчас не бегал, я бы в следственном управлении штаны протирал, вы ведь сами это понимаете». Я открыто вперился взглядом в глаза начальства. «Ты не крути, ты, что, правда думаешь, что у тебя получится за нос меня водить? Сопливый ты еще, я тебя насквозь вижу, Корнеев». Майор начал заводиться. «С какого перепугу тебе жилье сверху хотят отвалить? Сколько помню, не было такого, чтобы рядовому следаку, да еще лейтенанту вот так подфартило. Кто там так душевно о тебе заботится, а, Корнеев?» Оголтело врать, что совсем уж не в курсе относительно жилья я поостерегся. Но и откровенничать на эту тему мне тоже не очень хотелось. Поэтому, на всякий случай я просто недоуменно пожал плечами и промолчал. «Смотри мне, Корнеев». Как-то неуверенно попытался нагнать на меня жути майор. «Если замечу, что ты у меня за спиной в свои какие-то игрушки играть затеешься, я тебе, как куренку, в раз башку сверну, и никто тебе не поможет». «Понял». В очередной раз озаботился моей понятливостью начальник следствия. «Так точно, я все понял, товарищ майор», — заверил я противника игры в игрушки. «Разрешите идти работать?» Данилин с минуту что-то высматривал на моем лице. Потом молча махнул рукой в сторону двери. Расценив этот жест, как подарок свободы, я поторопился покинуть руководящий кабинет. У двери своего кабинета я еще от поворота заметил знакомую фигуру. «Здорово, Вова!» Протянул я другу ладонь. «Соскучился или дело какое?» Не выпуская руки Нагаева, я потянул его к окну. «В кабинете сейчас наверняка находится Юля и вряд ли информация, с которой приперся Вова, будет пригодна для впитывания в ее мозг». «Не случилось». «В том-то и дело, что не случилось». Мой друг пристукнул кулаком по подоконнику, потом сказал по-татарски неприличное слово и еще раз врезал по деревяшке, но уже гораздо сильнее и громче. «Ты, Вова, рофт мне не ломай, я здесь, между прочим, себе на кусок хлеба зарабатываю». Попытался я окоротить пока еще непонятную мне агрессию друга. «Говори, что там у тебя?» Мать уперлась. Уткнулся лбом в холодное стекло мой бывший напарник. «Лев Борисович ее только через заключение брака прописать может, а она уперлась». «Она, что, дура?» Хотел было спросить я, но, к счастью, вовремя заткнулся, едва открыв рот и тут же его захлопнув. «Я сам виноват», отпустил ее сродней советоваться. Они и насоветовали, суки. Оставив в покое подоконник, Вова гулко ткнулся лбом в стекло. «А ну-ка пошли, друг мой Вова, отсюда». Крепко взяв лучшего в мире татарина за руку, я потащил его к лестнице, подальше от греха и от прочих резаных ран мягких тканей лица. До обеда было еще больше часа, но нас в столовую запустили. Раздача была голая, однако 4 компота мне все-таки выдали. Их я и отнес в дальний угол, где вокруг столика маршировал мой темпераментный друг. «Ты присаживайся, не мелькай». Я сел и отодвинул от стола второй стул для друга. «Колись подробно, в чем проблема?» «У матери своей родни не осталось, вот она и пошла к отцовской». Нагаев жадно, в 2 глотка опорожнил стакан, а те ее и накрутили, что, мол, неправильно это, чтобы при живом муже второй раз замуж выходить, Друг посмотрел на меня страдающими глазами и, схватив другой стакан, употребил вторую порцию компота. Живой, не живой, какая нахер разница, если они уже лет 15, как в разводе. Вытер он губы тыльной стороной ладони. Брак ведь будет фиктивный, удивился я, и потом: Вова, ты дебил. Какого хера Альгия Маратовна информацию про это по всему городу разносит? Ну она-то ладно, медсестра по профессии, а ты-то, Вова, ведь ты какой-никакой, а мент, ты, чего, совсем не понимаешь, чем это закончиться может? Взбеленился я, и Нагаев, красный, как рак, уткнулся глазами в стол. То, что ваше переселение запросто сорвется, так оно и хер бы с вами. Кипятился я всерьез и почти в полный голос: но вы ведь хорошего человека подставить можете, Вова. Он вам помочь пытается, а вы его по своей тупой дебильности под танк кидаете. Не дай бог, если эта информация наружу вылезет. Теперь уже я подряд выпил два стакана компота, пытаясь хоть чем-то отвлечь себя от жгучего желания дать другу подзатыльник. Где сейчас мать? Злобно посмотрел я на съежившегося Нагаева. На работе, где ей еще быть? Ответил красноликий Вова. Я потому и приехал к тебе, Серега, давай вместе с ней поговорим, а? Мать тебя уважает, говорит, что ты умный. Вова хлопал глазами и просительно смотрел на меня. Тебя она точно послушает. Рассудив, что это есть единственный разумный ход в сложившейся ситуации, я пошел к Зуевой врать, что мне необходимо отлучиться на полтора часа в прокуратуру. А Нагаев направился на выход, чтобы дожидаться меня на улице. Ты сегодня придешь? Взяв меня за руку и заглядывая в глаза, поинтересовалась Лидия Андреевна, пропустив мимо ушей мои лживые словеса про прокуратуру. «Конечно приду», — бодро пообещал я, совсем не будучи уверенным, что сдержу это обещание, работы вот только очень много. Данилин велел всех потерпевших по объединенным делам передопросить. 3 дня на все про все дал. Бессовестно соврал я, горестно разведя руками. «Допоздна сегодня по адресам мотаться буду, повестками людей вызывать уже некогда». Как мог, давил я на жалость своей начальницы. Отрофт мы с Вовой поспешая зашагали на остановку. До центральной станции скорой помощи, где работала мать моего друга, надо было добираться с пересадкой. Упиралась Альгия Маратовна не так, чтобы очень долго. Я попросил ее очень подробно, практически дословно, пересказать ее консультации с татарской родней на предмет уместности ее нового замужества. В ходе пересказа унылость на ее лице постепенно заменялась более живыми эмоциями. Выяснилось, что замена ее статуса разведенки на положение замужней дамы вызвала неприятие родни не сразу. Возмутились родственники только после того, как тетя Альгия простодушно заявила, что свое прежнее жилье она также оставит за собой, и на намеки племянницы со стороны бывшего мужа относительно передачи ей 2 комнат. Мама Вовы должным образом не отреагировала. Вот тогда мужнина родня и озаботилась в полной мере нравственностью бывшей снохи. Уже минут через 20 мне пришлось утихомиривать не только друга, но и его мать. Не понимая многого из импульсивных татарских фраз, я, тем не менее, догадывался, что большинство из них ругательные и касаются они исключительно их родственников. За время совместной службы с Вовой я все же постиг кое-что из татарского языка, и большая часть постигнутого как раз и была из нецензурной его составляющей. Поэтому обоснованно полагал, что нагаевской родне по линии от Ивовы сейчас очень сильно икается. В присутствии тети Альгии и Вовы я созвонился с Львом Борисовичем, и мы с ним договорились, что его будущая супруга с мальчонкой-пасынком через час будут его ждать в ЗАГСе Ленинского района. Демонстративно, до кровавого поноса заинструктировав Вову, я велел ему проконтролировать процесс с подачи заявления его матерью. Кругом виноватая тетя Альгия робко молчала и смотрела на сына с жалостью, а на меня с опаской. Попрощавшись с Нагаевыми, я поспешил к себе в рофт. Лимит косяков на ближайший квартал я давно уже выбрал, и провоцировать еще один залет на ровном месте мне не хотелось. Я быстро разделся в пустом кабинете и уже собирался кинуться в столовую, чтобы застать хотя бы ментай с вермишелью, но в дверях столкнулся со своей подругой по фамилии Алдарова. «Не спеши, поговорить надо». Она решительно впихнула меня своим некрупным телом назад в помещение. «Пошли поедим». Попытался я обойти по дуге препятствие. «В столовой, давай, поговорим, здесь поговорим». Ирина Витальевна была непреклонна, незачем гусей дразнить. Далее, в течение минут 10, моя желтозубая подруга достаточно подробно проинформировала меня о тяготах и лишениях, которые меня должны постигнуть в самое ближайшее время. И источниками этих напастей, с ее слов, должны были послужить мой начальник Данилин и замполит Рофт. Откуда знаю, говорить не буду, но за достоверность ручаюсь. Уверенно и без прежнего веселья в глазах заявила мне Элдорова. Предположительно, погоришь ты на деле по квартирным кражам, по тем, которые ты в одно дело объединил. Сроки там или еще какие процессуальные нарушения, точно я не знаю, но можешь не сомневаться, что-нибудь, да найдут. Замполит на какое-то твое жилье слюну выделил, так, что без взыскания ты точно не останешься, и за свой выговор он на тебя очень злой. Ты имей в виду, Сергей, наш замполит Мухортов, это такая мразь, что Талгат тебе совсем скоро аленьким цветочком покажется. Я, резко расхотев есть, опустился на ближайший стул. Алдарова молча смотрела на меня. В глазах ее, как ни странно, читалось искреннее сочувствие. Жаль, что с Михалычем ты плохо расстался. У него, помню, что-то похожее было. Мы тогда с ним в области в одном кабинете сидели, по-прежнему глядя на меня, как бы между прочим проговорила она. Ну ладно, ты думай, а я пошла. Забыв поблагодарить подругу, я проводил ее до дверей и повернул ключ в замке. Надо было думать, в том числе и о роли конфликта с Ахметхановым в создавшейся ситуации. Меня упорно тиранила мысль, что без его влияния на замполита здесь не обошлось. И причем здесь моя грядущая квартира, она-то вообще из другой оперы, к этому Рофт никаким боком. Однако же, надо решать, как себя вести дальше, думал я, меря шагами свой кабинет. Догрызать Ахметханова до увольнения, если не упускать момент, то это вполне реально. Но без громкого скандала это не обойдется. Да еще скандала с политической подоплекой. Стану популярным на все областное УВД. Что там УВД, в обкоме меня по имени-фамилии знать будут. Как бунтаря, демагога и опасного склочника. Как обезьяну с гранатой. Опять врагов наживу. Больших и лютых. А мне еще служить, как медному котелку. Стоп, а может, наоборот, я им социально ближе стану, и тем самым очков наберу, как верный ленинец, надежный комсомолец и лояльный режиму советский гражданин. Одни вопросы, ответов на которые у меня не было. БЛД, ну вот как просчитать ситуацию, если последние 40 лет жил совсем в другой стране, а в этой я пока что еще и народное тело, и посоветоваться ни с кем, ни к Зуевой же идти. Она и так со мной натерпелась. К тому же, кроме кудахтанья, я вряд ли что-то толковое от нее услышу. Остановившись, я уперся взглядом в стенной шкаф со стратегическим запасом на сумму 40 рублей в виде пустой стеклотары. Так, ну да, теперь я знал, к кому обратиться за советом. Тем более, что Элдорова про похожие кражи что-то там вещала. Только бы найти листок с номером. Бумажка нашлась быстро, и я начал накручивать диск телефона. Консультант Каретников. «Слушаю», — раздался в трубке голос законного представителя слабослышащих. «Виктор Михайлович, это Корнеев Сергей, здравствуйте», — произнес я в ответ. «Здравствуй, Корнеев Сергей, что у тебя стряслось?» — поинтересовался Каретников. «Совет ваш нужен, Виктор Михайлович, встретиться бы». Невольно сполз я на просительные интонации. «Минут 40 уделите?» «Уделю», — не стал кабениться ни злопамятный Каретников. «Времени у меня теперь много. Мы договорились, что я приеду к нему на работу в свой обеденный перерыв. Надо бы только Зуеву предупредить и наврать, что сразу после обеда отправлюсь тиранить потерпевших, чтобы она не теряла меня». С Каретниковым мы проговорили полтора часа. Сидели мы с ним в столовой областного ВОК, куда я был приглашен пообедать. Собственно, обедал я, а Виктор Михайлович прихлебывал из огромной, как унитаз, белой фаянсовой кружки какой-то отвар. Еда у глухонемых была несоизмеримо вкуснее и на треть дешевле, чем в столовый Рофт, а тарелки в два раза глубже. Если бы не расстояние в 8 трамвайных остановок и еще 10 минут пешком, я бы ездил сюда каждый день. Еще по пути навстречу, я вполне осознанно решил ничего не скрывать. Темнить и что-то утаивать было чревато. Поняв, что я играю его в темную, Каретников мог послать меня далеко. Один раз я его уже обидел, и дело даже не в этом. Не вывалив всю исходную и предельно объективную информацию, было бы трудно рассчитывать на правильные советы. А мне, кровь из носу, ошибаться сейчас было никак нельзя. Сначала, не перебивая, Виктор Михайлович выслушал все, что я счел существенным. Потом он начал задавать вопросы. И оказалось, что существенного в моей памяти было раза в три больше, чем я полагал. Уже потому, как этот зубр меня потрошил, Я понял, что Зуева немало не льстила Каретникову, называя его толковым следователем. Руб за 100, но это заречный из областного следственного управления Данилина по тебе выдергивал, начал выдавать свои соображения Виктор Михайлович. Почему заречный? Нафига я заречному? Удивился я, где я, а где тот заречный? Заречный и Копылов из одной команды. И Данилина он выдергивал к себе, чтобы обставить выполнение своих обязательств по предоставлению тебе жилья. Ты ведь понимаешь, что Облпотребсоюз работникам УВД жилье давать не может. У них там своя очередь из страждущих такая, что до пенсии стоять в ней и не перестоять. Я молча кивнул. Вот. Самодовольно протянул Каретников. Это раз. Согласен, что не для меня их жилищные фонды, кивнул я, а где два? Ну не будет же тебе гудошников за свои деньги кооперативную квартиру покупать. И Копылов, тем более, не будет. Ей-богу, Сергей, ты как ребенок, вздохнул теперь уже и мой консультант, заречный через Данилина озадачил тебя раскрытием серии краж, да еще между делом известил его об улучшении твоих жилищных условий. Уверен, что там среди потерпевших, наверняка есть пузаны из Облпотребсоюза, так что будет повод вполне легально премировать тебя жильем. В порядке шефской помощи за раскрытие преступлений, совершенных в отношении работников Облпотребсоюза, и обком не будет против, и никто из потребсоюзовских очередников пискнуть не посмеет. Каретников дождался моего кивка и продолжил. Так что будь уверен, серию вы раскроете. В крайнем случае, тебя обеспечат жуликами, которые возьмут на себя эти эпизоды. Дело ведь возбуждено по 144 и краткое, я опять кивнул, ну вот, а по этой статье, если без рецидива, санкции свыше 7 лет лишения свободы, законом не предусмотрено, что за две обнесенные хаты, что за 22, они так и так не больше 7 рика получат, а гражданские иски жулики и так терпилам никогда не платят, за 2-3 местную камеру и водку с колбасой пару раз в неделю, желающие квартирники, из уже сидящих в СИЗО, уж точно найдутся. Так что не волнуйся, не мытьем, так катаньем раскроешь ты свою серию. Моя новая советская родина удивляла меня все больше и больше своей беспринципностью и правовым нигилизмом. И, изумленно уставился я на Каретникова, и система наградит тебя квартирой. Копылов всего лишь демонстративно определит награду, а заречный проследит, чтобы более заслуженные товарищи из городского, либо из областного УВД не кинули худородного лейтенанта на обещанный приз, сунув ему с барского стола еще одну грамоту, как за тех грабителей. Сам говоришь, что замполит уже на твою хату нацелился. Да только хер ему на воротник при таких раскладах. Получишь ты свое жилье, Серега, даже не сомневайся. Неизвестно, правда, какое и где, но получишь. И волки будут сыты, и овцы при своих останутся. Хотя, кто тут волки, а кто овцы, я бы еще поспорил. Цинизм ситуации и простота схемы меня умилили. Справедливость, равенство и братство в самой свободной стране мира открылись мне очередной непарадной стороной. А мой наставник задумчиво прихлебывал свое питье, рассматривая молчаливых, но улыбчивых барышень в белых одеждах, суетящихся по ту сторону раздачи. «Как у тебя отношения с операми складываются?» – спросил он меня, отвлекшись от созерцания моих кормилец. «Пока никак». Честно ответил я, руки до них пока не доходили. Так, в столовой мельком и по именам даже не всех знаю, отдельные поручения им направляю, но толку пока никакого. Вот это плохо. Это Данилин с Захарченко могут меж собой хоть языками, хоть зубами цепляться, а тебе с операми дружить надо. Особенно сейчас, ты только наглеть им не позволяй. Каретников толково наставлял меня, щедро выдавая зерна без плевел, выдавая и без того давно известные мне истины, но имей в виду, когда надо кого-то из оперов взбодрить или на место поставить, обходись своими силами, начальству не фискаль, если правильно сумеешь с операми отношения выстроить, сильно себе хлопот убавишь, и думай, Сергей, какой информацией с ними можно делиться, а какую лучше придержать, информация, она штука обоюдоострая, мой советчик помолчал и, отхлебнул свежего варева уже из другой кружки, которую со свежезаваренным питьем ему подала улыбчивая прелестница с ямочками на щеках, и потребовал. «Вот что, Сергей, ты принеси мне дело по серии, по всем кражам, все, какие есть материалы, принеси». Крутятся у меня мысли по прошлым нераскрытым. Глава 4. Проснулся я у себя дома. Вчера мне все-таки удалось выполнить свое обещание, выданное начальнице, и даже два раза, и все оба раза от души, но ночевать я все равно пошел домой. Я еще из прошлой жизни твердо знал, что, если есть свое лежбище, то квартировать у женщины с неустроенной личной жизнью чревато, прежде всего потерей свободы. Правда, потери в обмен на устроенность той самой личной жизни и той самой женщины. На мой взгляд, это слишком уж неравноценный обмен. Если только при виде этой женщины тебя не бьет волнительный озноб и не расслабляются, как тающий воск, все члены организма, за исключением одного. Энда, в отсутствие Ахметханова, вдруг заболевшего какой-то сердечной болезнью, оперативки стали проходить более спокойно. Но и без него личному составу следственного отделения начальствующий майор Данилин спуску не давал. Нарушители упкой-волокитчики исправно и в достаточных количествах получали крупной соли и жгучего перца под хвост. Меня пока что барская строгость обходила стороной, равно, как и барская любовь. Но я и поводов для нареканий пока вроде бы не давал. Впрочем, а чем это я? Если начальству вдруг приспичит взбодрить меня, то меньше всего его будет заботить наличие какого-либо повода. Что у тебя там по срокам, Корнеев? Дойдя до меня по кругу, упер мне в переносицу взгляд суровый майор, в делах своих еще не заблудился, Алексей Константинович. Изобразил я бодрое выражение лица, поднявшись со стула, у меня все в пределах дозволенного. Я постарался не заметить, как на эту вольность неодобрительно дернулась Зуева. Сегодня закончу с Брусенцовым по 154-й, ознакомлю его с постановлением о прекращении карточки, сразу выставлю. Я его на 10 вызвал. Бодро доложился я руководству по движению того скандального дела, за которое меня уже не раз пнули. Ну и слава богу. Данилин потянулся за сигаретами, а чтобы тебе скучно не было, вот, прими материал. Он толкнул мне по столешнице тонкую стопку казенных бумажек, сцепленных скрепкой. Дело это, как бы сказать, тухлое, майор со злорадством зыркнул на меня, прикуривая, но я в тебя верю, ты у нас парень способный, справишься. Мне даже показалось, что Алексей Константинович где-то глубоко в душе надо мной веселится. Мелькнуло что-то такое в его глазах, а, может, мне это просто почудилось. Злодей внизу, в обезьяннике, тебе даже повесткой вызывать его не надо. Его пока по-мелкому оформили, чтобы содержать в камере основания были. Так что ты зайди в дежурку, скажи, что он за тобой, а то они его в суд отвезут. Как-то уж слишком благодушно сообщил мне эту, в общем-то, немаловажную частность отец-командир. И смотрел он опять в этот момент на меня непривычно приветливо. Ты, Корнеев, разберись с этим засранцем со всем тщанием и прими по нему безошибочное процессуальное решение. Уже, как обычно, сухо, повелел начальник, есть разобраться и принять решение. Подчинился я требованию руководства, с облегчением и чувством глубокого удовлетворения, понимая, что на этом мое общение с ним исчерпалось. По крайней мере, на ближайшие пару часов, так это уж точно. Минут через 15 утренняя оперативка благополучно завершилась, и я направился в дежурную часть. Смена сегодня была хорошая, оперативным дежурным с утра заступил Старлей Аскерзаде. Парень толковый и вполне грамотный. А самое главное, мы с ним ладили. Ты его сейчас заберешь? Поинтересовался Аскер. Или, может, его через суд пропустить? Помдеж скоро мелких на рассмотрение повезет и твоего прихватит, если что. Не надо через суд. Если дело возбужу, то я его сам сразу и арестую. Или не арестую, вслух сам с собой рассуждал я, а из суда его нагнать могут. Дадут штраф и отпустят, ищи его потом. Жестокий вы народ, следаки. С ухмылкой подсокал языком оперативный дежурный Аскер, вам лишь бы всех арестовать, и пофиг кого, хоть разбойника, хоть засранца. Прозвучавшие второй раз за крайние 20 минут слово «засранец», да еще в отношении злодея, который теперь числится за мной, меня насторожило, и я начал листать материал, который до этого просто держал в руках. Сука, вот ведь подсуропил мне начальник, понятно теперь, почему он так мягко стелил. Наслаждался он, а я, дурак, в тот момент простодушно радовался, что меня не ругают. То-то он теперь потешается. Блин, да что ж я такой везучий парень, ну почему, что не говно, так оно все непременно к моему берегу. Энда, из наспех собранного в прошлые дежурные сутки материала вырисовывалась в прямом смысле вонючая история. Некий Визовскин Алексей Мордухаевич, 26 лет от роду, вчера в 23 часа 40 минут был задержан в общежитии завода «Прогресс» при весьма странных обстоятельствах. А обстоятельства в тех Палестинах случились, не побоюсь этого слова, зловонные. После свадьбы своего приятеля, на которую этот персонаж Визовскин был приглашен в качестве свидетеля со стороны жениха, он направился в гости к девушке, которая также была свидетельницей на той же свадьбе, но только со стороны невесты. Барышню эту звали Зинаида, и фамилия у нее была Печенкина. Проникшись взаимной симпатией на почве совместного исполнения свидетельских полномочий, молодые люди решили продолжить общение в более интимной обстановке. И для того поехали они в заводское общежитие, где в комнате на двоих с соседкой проживала мамзель Печенкина, работавшая, к слову, на прогрессе комплектовщицей. Опрошенная Зинаида Печенкина показала, что пригласила свадебного коллегу Визовскина к себе в общагу, потому что ее соседка по комнате Евдокия Котенева с утра уехала к родителям в деревню. Уехала на все выходные и аж до понедельника. А, значит, комната была свободна для общения с новым интересным и таким многознающим знакомым. Поскольку запасливый Алеша спиртным уже затарился, прихватив со свадебного стола бутылку водки, то дело встало только за закусью. Особо не мудрствуя, Зинаида дала Визанкину ключ от комнаты, назвала ее номер и показала, в какой стороне та находится, а сама направилась в ночной буфет общаги, предназначенный для жильцов, трудящихся на прогрессе во вторую смену. Но вот тут все пошло не совсем по тому плану, который выстроили свидетели Зина и Алеша. И, если Зинаида все исполнила безукоризненно и успешно закупилась в буфете куском вареной курицы и полудюжиной беляшей, то Алексей свою миссию начисто провалил. Бездарно, да еще и со скандалом. С дурно пахнущим скандалом. И я уже со всем тщанием принялся читать объяснение, отобранное у виновника ночных событий. Документ, кроме заполненной шапки, был исписан Алексеем Визовскиным собственноручно. Подробно и обстоятельно, и даже не без художественных изысков. Мне почему-то подумалось, что автор этих шести страниц подвязается в каком-нибудь литературном кружке или несет общественную нагрузку по выпуску стенгазеты. Итак, суммировав откровения Зинаиды и Алексея, я начал что-то понимать. Скорее всего, Визовскина подвела его непреодолимая тяга к халявному гурманству и жадность до гастрономического дефицита. В силу своих свидетельских прерогатив и находясь в непосредственной близости от жениха и невесты, Алеша не отказывал себе ни в чем. А так как стол молодоженов деликатесами был укомплектован побогаче прочих, то и Визовскин, пользуясь случаем, тоже не дал слабины. Упитанный Алексей и прежде отсутствием аппетита не страдал, а тут и вовсе отвязался. Фамилия обязывала. Теперь же, задним умом он понимал, что погорячился, что немного переборщил с потреблением заливных, жульенов и салатов всех четырех видов, да еще в двойных, а то и в тройных экземплярах. А при воспоминании о жирном бисквитном торте и об, в одну харю съеденных тарталетках с черной и красной икрой, Алеша вполне ощутимо испытывал жуткие рвотные позывы. Он уже несколько раз порывался свалить домой или, хотя бы, скрыться в кустах и проблеваться, но эта дура Зинаида вцепилась в его левую руку, как клещи непрерывно молола какие-то глупости, над которыми сама же визгливо смеялась.